Глава 10. Империя Оствер. Город Свальдун. 28 марта 1402 года. «Бытие определяет сознание», — сказал незабвенный Карл Маркс. И он был прав на все 100%. В этом я имел возможность убедиться на примере моих однокурсников и своем собственном. Кто мы были в военном лицее? По факту, никто. Второй курс. Слабо подготовленные кадеты, которые подчиняются приказу звероподобных, но очень умных сержантов. Едят все, что только возможно, и выкраивают для сна каждую свободную минутку, ибо отдых – это самое величайшее счастье для кадета Крестича. А кто мы в княжестве Фертанг, где наш товарищ Вил – наследник престола и свет очей для правителя? Князя Нумана VII, прозванного Счастливчик. Почетные гости и будущее империи Оствер. Ни больше, ни меньше. Чувствуется разница. Сразу же. А раз так, то и поведение наше моментально изменилось. И если Крестич покидали подростки в военной униформе, которые только что получили личные вещи, за год ставшие для них тесными, родовые охранные амулеты, свои мечи и деньги, от вида которых они отвыкли, то спустя всего 4 часа из транспортного телепорта в столице Фертанга, городе Свальдун, на центральную городскую площадь вышли совершенно другие люди. Молодые благородные юноши под легким хмельком и при оружии, гордо взирающие на мир взглядом победителей. Такое вот с нами произошло быстрое преображение при отбытии в отпуск. Далее перехожу непосредственно к владению, куда нас занесла судьба. Прежде чем покинуть военный лицей, я собрал некоторую информацию о княжестве Фертанг и составил о нем некоторое предварительное мнение. И первое мое впечатление об этом национальном анклаве, когда мы оказались в Свальдуне, полностью с ним совпадало. Обычная сатрапия на материке Анвер, где все люди, от княжеских приближенных до последнего нищего на городской окраине, счастливы и славят своего справедливого, мудрого, всесильного и полубожественного повелителя за свою прекрасную жизнь и синее небо над головой. Ну а кто недоволен, тот очень быстро куда-то исчезает. А если смотреть официальную статистику, которая не является совершенно точным источником информации, то это очень небогатая страна на юге империи с правителем, который в меру жесток, хитер, коварен и любит роскошь. Народ европейского типа в количестве 500 000 душ. На территории несколько городов и имеется выход к океанскому побережью. И именно через порты этого княжества ведется вся торговля с заокеанским народом Манкари. Регулярная армия небольшая, в количестве всего 1500 человек. Своего военного флота нет, но имеется наемная эскадра, которая за очень хорошую мзду охраняет торговые корабли под флагом Фертанга. На этом полезная информация исчерпывалась. И все остальное, что я узнал об этом княжестве, воспринималось мною путем наблюдения. Итак, мы прибыли в пункт назначения. И половина встречающей наследника престола скромной делегации из сотни человек в цветастых халатах попадала на колени и стала выкрикивать на своем родном наречии «Виллу Фертангу слава!». Подобное раболепие я наблюдал впервые и был этому удивлен. Однако виду не подавал и воспринимал все происходящее достаточно спокойно. Нашего сотоварища, княжича, усадили в расписной паланкин, который немедленно окружила толпа сановников и спешенная охрана. Остальных гостей, то есть нас, разместили по 2-3 человека в паланкинах попроще. Рабы-здоровяки оторвали местные средства передвижения для богатых от мостовой и легкой рысцой, без всякого видимого напряжения, побежали по улицам города в гору, на которой стоял окруженный великолепными зелеными садами белоснежный дворец. По покрытой гладким булыжником дороге мы поднимались все выше и выше. И, приоткрыв занавески паланкина, мы с Вераном Альерой с любопытством рассматривали город. Настроение было просто отличное, и уже через 20 минут нас доставили во дворец. После чего местные слуги, как-то чрезмерно много кланяющиеся люди, провели нас через широкие и наполненные светом, покрытые мраморными плитами, тихие коридоры, в место, где нам предстояло жить. И все мы, кадеты Крестича, оказались в огромной общей комнате класса люкс, из которой шли проходы в уютные спальни. Широкие кровати с пуховыми перинами, роскошные диваны и множество ковров. Шкафы, наполненные самой разнообразной одеждой, часть из которой была нам по размеру. Столики из красного дерева, на которых стояли вазы с фруктами. Посреди помещения небольшой бассейн с прозрачной и постоянно подогретой водой. А помимо этого имелся бар с солидными запасами спиртного, в основном легкого вина. Шик и блеск, как он есть, особенно для меня, никогда не бывавшего во дворцах и не видавшего, как живут по-настоящему богатые люди. И единственное, что меня смущало, это вопрос, а что обладатель всего этого богатства и жизненных благ, Виль Фертанг, забыл в военном лицее? Ведь по-хорошему, если рассуждать здраво, ему эта учеба не нужна, и он спокойно мог бы нанять себе самых лучших учителей и тренеров, которые бы натаскали его так, что он ни в чем бы не уступал выпускникам Крестича. Непонятно. И улики, как говорится, все покрыты полумраком. Впрочем, мысли о выборе молодого Фертанга были очень быстро вытеснены состоянием вечного праздника, царящего во дворце Нумана VII, которому мы были уже представлены через час после нашего прибытия в его жилище. Как есть в армейской полевой униформе, мы прошли в тронный зал этого славного правителя. По дороге полюбовались мозаичными напольными картинами, изображавшими львов, борющихся с тиграми, и настенными гобеленами с батальными сценами. Коридоры и залы мелькали перед глазами, и вскоре мы оказались перед широким помостом, на котором возвышалось нечто невообразимое. Настоящие ложи из драгоценных металлов, усыпанных сверкающими в отблесках света камнями. И на нем восседали два надменных человека. Один, понятное дело, наследник, одетый, как и мы, а второй – суровый и полненький темноволосый здоровяк, около 40 лет, в легком белом халате, наподобие банного, из-под которого проглядывало смуглое загорелое тело. Это был сам правитель княжества Фертанг, как позже выяснилось, в свое время сместивший с трона своего старшего брата и с той поры уже 20 лет управляющий родовым княжеством. Нуман поднялся, сел, широко улыбнулся и одарил нас несколькими добрыми словами. В ответ мы поклонились, поблагодарили князя за гостеприимство, а после этого отошли к придворным, которые расположились вдоль стен. Князь произнес речь, в которой уведомил своих приближенных о том, что мы не только гости наследника, но и его личные. Сказано это было таким тоном, что вельможи взглянули на нас с видимым уважением, хотя наверняка как минимум половина из них подумала про нас что-то плохое. На этом прием был окончен, и мы окунулись в сказку по мотивам «Тысячи и одной ночи». Этим же вечером наши общие покои навестил Вил Фертанг, и они наполнились музыкантами и прекрасными танцовщицами из малого, так сказать, вспомогательного княжеского гарема. Вино полилось рекой, и веселье было такое, какого я никогда не наблюдал, даже в своей прежней жизни, когда являлся Лехой Киреевым. Шутки, смех и истории про лицей. Множество деликатесов и разнообразных кушаний, мелодичное звучание струнных инструментов, напоминающих испанские гитары, полуобнаженные и загорелые женские тела, извивающиеся в свете вечных светильников, Это было что-то невообразимое. А ночь? О, это было что-то неописуемое. Настоящая феерия страсти с красивой женщиной, которая с фантазией и превеликим мастерством утолила первые плотские потребности Урквуарта Ройха. И чего уж тут смущаться, даже меня, землянина, который что-то в своей жизни видел и Кама-сутру почитывал с применением на практике, она кое-чему научила. Потом было утро и наши ошарашенные счастливые лица. А затем конная охота на зайцев в полях за городом. Возвращение во дворец и снова гулянка с красивыми и готовыми оказать нам любые услуги женщинами. Далее океанский пляж с белоснежным песком и рыбалка. Вечерний пир и новая девушка. Посещение веселой ярмарки в одной из близлежащих деревушек и опять легкое вино, разговоры о жизни и перспективах, прекрасное настроение и очередная ночь страсти с профессионалкой. Сплошной круговорот развлечений и удовольствий. Сладкий плен, в который мы попали на 3 недели, и покидать который не хотелось. И так продолжалось до сегодняшней ночи, когда я проснулся от странных звуков, которых в моей временной гостевой спальне не должно было быть. Кто-то всхлипывал. И, оторвав голову от подушки, я оглядел полумрак помещения и заметил, что у окошка, выходящего в сад, из которого в спальню потоком лился лунный свет, сидит девушка, с которой я сегодня делил постель. Красивая стройная брюнетка, 19 лет, с отличными формами, страстная и весьма крикливая во время оргазма, почему-то уткнулась лицом в колени, которая поджала под себя и тихонько плакала. «Что такое?» — подумал я. «Может быть, я ее чем-то обидел?» «Вроде бы нет. Все было по взаимному согласию, без насилия, извращений. Хороший секс и только. У нее наверняка по работе, а у меня по желанию». Бесшумно встав с кровати, я подошел к девушке, имени которой не знал, и спросил ее. «Что случилось?» Она резко вскочила, рукавом полупрозрачного платья, больше напоминавшего ночную рубашку из магазина эротического белья, вытерла слезы, поклонилась, опустила голову и ответила. «Простите, господин, мне соринка в глаз попала, вот я и заплакала». Я приподнял ее подбородок, посмотрел в глаза, которые в свете луны сверкали, словно 2 драгоценных камушка, и покачал головой. «Не ври мне». «Ты плакала из-за меня?» «Нет-нет, благородный господин, вы здесь ни при чем», быстро проговорила она, запнулась и добавила. «Дело в моей семье, за которую я сильно переживаю». «Пойдем». Я взял ее за тонкую изящную ладонь, подвел к диванчику рядом, усадил ее, сел рядом и спросил. «Как тебя зовут?» «Юсти». «Расскажи поподробнее, что случилось?» «А зачем вам это, господин?» «Интересно знать, как у вас люди живут. И, может быть, я смогу тебе помочь? Ведь одни люди должны помогать другим людям». «Не знаю». Она в недоумении посмотрела на меня, и я подумал о том, что сморозил глупость. «Я нахожусь в настоящем феодальном государстве, и мне повезло оказаться в теле аристократа, бедного и бездомного, конечно, который кайфует за чужой счет, но все-таки дворянина. А она рабыня, может быть, потомственная, которую с детства приучили к тому, что вся ее жизнь должна быть посвящена беспрекословному выполнению приказов своего господина, который подкладывает ее под гостей. И ладно мы, кадеты, молодые и неуродливые парни, но ведь наверняка клиентура у девушки самая разная. И жизнь Юсти имеет некую темную сторону, краешек которой я сегодня увидел. Так что с ее точки зрения, то, что я сказал, нечто очень и очень странное. И чтобы не делать на этом акцента, я немного повысил голос и повторил свои слова. «Рассказывай, что случилось?» Девушка всхлипнула и начала рассказ. И лучше бы я его не слышал, так как после этого весь мой отдых пошел на смарку. Оказалось, что я был прав. Юсти действительно потомственная рабыня, и 4 года назад, в возрасте 14 лет, ее продали в гарем князя. И как сложилась судьба наложницы, совершенно понятно. Она служила господам и жила своей, как ей казалось, совершенно обычной жизнью. А вот ее родные, мать, отец и 3 младших сестры, остались в поместье рядом со Свальдуном. И иногда родственники могли навещать Юсти. И пока был жив старый хозяин, господин Урака, у них тоже все шло своим чередом. Но неделю назад Урака, человек преклонного возраста, скончался, а его наследники нуждались в деньгах и собираются выставить все имущество старика, движимое и недвижимое, на продажу. Завтра на окраине города состоится торг, и, скорее всего, рабов скупят прибывшие из-за океана краснокожие манкари. Об этом наложница узнала незадолго до того, как отправится развлекать гостей наследника престола. И после того, как я заснул, она выбралась из постели, подошла к окну, подумала о том, что больше никогда не увидит близких, и заплакала. А тут я ее всхлипы услышал и проснулся. Девушка замолчала, а я задал себе несколько вопросов. Можно ли помочь этой рабыне? Надо ли это делать? Почему манкари покупают на имперской земле людей, если это официально запрещено? И знает ли об этом князь Нумат? Ответы на первые 2 вопроса очень простые. Можно попробовать помочь Юсти, причем самыми разными способами. Самый простой из которых – это обратиться к Виллу Фертангу. Однако я приехал и уехал. Девушку забрать с собой я не могу, да и не хочу этого, потому что она мне никто. А мое вмешательство в жизнь Юсти навлечет на наложницу неприятности, потому что станет известно, рабыня пожаловалась на свою жизнь кому-то, кроме господина. И после этого ее, скорее всего, засекут насмерть. Это дело принципа, так как движимое имущество не должно быть чем-то недовольным. Значит, если и помогать наложнице, то самому выкупить ее близких и дать им свободу. А денег у меня кот наплакал. Всего лишь 9 эллиров. И тратить их на помощь совершенно чужим для меня людям было бы огромной глупостью. Итог размышлений. Я держусь от этого дела в стороне. Всем рабам на огромной территории империи Оствер не поможешь. И не надо лезть со своим уставом и нормами морали в чужой монастырь. Печальная история. Я посмотрел на девушку. Но помочь я тебе не смогу. Она покорно кивнула головой, и я добавил. Ты можешь уйти. Юсти встала, вновь кивнула и, неслышно ступая по коврам, удалилась. А я уже думал над следующими вопросами. Для чего и в каких количествах манкари покупают имперских рабов? И знает ли об этом князь? Нуман VII счастливчик показался мне человеком неглупым. Так что наверняка он в курсе всего происходящего, а поскольку дело происходит открыто и вблизи телепорта, то про это знают и истинные правители империи, великие герцоги. Так что открывать глаза на творящееся здесь безобразие никому не надо. Однако для чего вести людей через океан? Мне было не очень понятно. И я этим заинтересовался, да и на самих краснокожих людей хотелось бы посмотреть. А то за 19 дней отдыха, кроме мест для развлечения, дворца и центральной городской площади, ничего в княжестве не видел. Хотя задумок на отпуск имелось много. Поэтому я решил прокатиться по Свальдуну, навестить рынок живого товара, вблизи посмотреть на процесс купли-продажи людей и на самих покупателей. Решено, сделано. И подремав в одиночестве несколько часов, утром я покинул спальню и оказался в гостевой. Здесь я позавтракал с однокурсниками, которые лениво ковырялись в своих тарелках, и объявил, что отправляюсь в город. Меня никто не отговаривал. Все собирались на соколиную охоту. И это было гораздо интересней прогулки по Свальдуну. Хотя верный товарищ Веран Альера меня в одиночестве не оставил. И после недолгих колебаний тоже решил проехаться по столице княжества Фертанг. Мы перерыли гардероб, нашли самые неприметные костюмы местной знати, легкие серые рубашки из шелка и такие же брюки. И, дополнив наряд армейскими беретами и перевязями, на которых висели наши клинки, у меня корт, а у Альеры и рут, были готовы к выезду в город. Затем на княжеской конюшне мы взяли лошадей и в сопровождении двух слуг, которые держались в 50 метрах позади нас, направились в Свальдун. Дорога была легкая, куда ехать мы знали, так что спокойно спустились с горы и уверенно направились в северо-восточную часть города. И пока ехали, мы с Альерой разговорились. «Хорошо отдыхаем», — заметил я. «Неплохо», — флегматично заметил Веран. «Мне даже как-то неловко. Вил нас кормит и поет, обеспечивает одеждой, развлечениями и женщинами. А мы словно приживалы и нахлебники». Альера посмотрел на меня и неодобрительно покачал головой. «Ты чего, дружище? В самом деле не понимаешь, что мы уже оплатили свой отдых?» «Как оплатили?» — удивился я. «Ха, ну ты даешь, граф Урквар-Тройхо!» Альера засмеялся. «Порой ты выглядишь как очень продуманный человек и события на пару ходов вперед предугадываешь. А иной раз словно дитё малое. Прописных истин не знаешь и ведешь себя как идеалист, который только вчера на свет народился». «Объяснись». «Запросто. Ты спишь с женщинами, которые могут родить от тебя бастарда с хорошей кровью. А поскольку это ребенок рабыни, то он обязан подчиняться своему господину. Пусть не как раб, все же он наполовину аристократ, но хотя бы как слуга. И когда в нем проснутся способности к общению с дольним миром, даже самые минимальные, есть вариант сделать из него верного себе мага, которого можно использовать в личных интересах или предложить его одной из магических школ. Не за бесплатно, разумеется. Поверь, Урквард, это очень хорошие деньги. У меня отец 3 года назад всего 2 детишек продал, которых наш дядя в деревне нагулял, и на эти деньги замок отремонтировал». «Да как же так?» Я остановил коня и со злобой оглянулся на дворец позади. «Нас что, используют как быков-производителей?» «Спокойно, дружище!» Альера перегнулся с седла и хлопнул ладонью меня по плечу. «Не надо суеты! Поехали дальше!» Мы продолжали путь, и я сказал. «Я не знал, что так все случится, а иначе не поехал бы в гости. Почему ты мне ничего не сказал?» «Подумал, что ты все знаешь. У тебя есть фамильный браслет?» Он кивнул на мою левую руку, где висел серебряный оберег с руной «Справедливость». «И он, помимо охраны твоего тела и разума от магических атак, следит за тем, чтобы не было нежелательных детей вне брака, и оберегает тебя от плохих болезней, передаваемых половым путем. Вот я и решил, что ты на него расчет делаешь». При этих словах Альеры мне вспомнилось, как девушки во дворце пару раз просили меня снять браслет. Но я отказывался, и они отставали. «Да уж, снова не все так просто, как оно кажется на первый взгляд», — подумал я и спросил Верана. «Не знаешь, как браслет работает на безопасный секс?» «Без понятия. Просто у тебя оберег очень старый. Явно старая имперская работа и не новодел. А у древних магов и дворян с этим было строго, что не амулет или талисман, так не только для защиты, но и для здоровья». «Ясно. А что насчет тебя и остальных наших сокурсников?» «Ха, мне-то что? Я соображаю, что делаю и себя под контролем держу, а с другими на эту тему не разговаривал. Но думаю, что они в курсе того, что в нашем отдыхе имеется второе дно». Как же Фертанг мог до такого додуматься? Нечего тут думать. Это стандартная практика. И если ты не в курсе, то Нуман VII именно так на свет и появился. Он сын рабыни и Нумана V. Ему улыбнулась удача, и когда он к власти шел, то был неразборчив в средствах и жесток к своим врагам. Так что стал князем. А если бы ему не повезло, то сейчас бы этот князь отрабатывал заплаченные за него деньги в одной из магических школ, на потоке заряжая накопители энергии. Веран посмотрел на меня и улыбнулся. «Не переживай ты так. Ведь всем хорошо. Мы отдохнули. Фертанг показал, какой он гостеприимный хозяин и хороший товарищ. И даже смущался, когда в лицее про женщин разговор шел. Его отец через 9 месяцев получит 3-4 карапузов с хорошим потенциалом. То есть не зря на нас потратился. А наложницы, которые растят бастардов, будут иметь возможность обрести относительную свободу, и на старости, потеряв красоту и здоровье, их не сошлют убирать навоз в свинарниках, а, скорее всего, оставят дамочек жить во дворце и прислуживать на кухне. Разницу чуешь? Да, только не понимаю, почему с наложницами мы кувыркаемся, а не какие-нибудь дворянчики, готовые за Элир на все, что угодно. А все просто. Ты никогда не интересовался разведением животных? Как-то не доводилось. Не понимаю, к чему ты клонишь? Порода? Конечно. Одно дело брать захудалого конька, чтобы кобылку покрыть, а другое — сильного, яростного и мощного боевого жеребца, от которого будет хороший приплод. Это что касательно лошадей. А если мы говорим про людей, то у кого самая сильная кровь, которую несложно к себе приблизить? Кого легко в темную сыграть, чтобы они особо ни о чем не задумывались? Понятное дело, что это кадеты военных лицеев, которые пока мало о чем задумываются. Однако имеют характер, силу воли и связь с дольним миром, благодаря которой они переносят все невзгоды немного легче своих обычных сверстников. Ты это от брата узнал? От него самого, да и отец кое-что рассказывал. Ясно, пробурчал я, нахмурился и замолчал. Вскоре, проехав через очень грязный и запущенный нищенский квартал, где оборванные люди лежали чуть ли не в сточных канавах, мы въехали на рынок рабов. Большое поле, покрытое каменными плитами, в центре которого находился большой помост. На этом сооружении, за столом, с важным видом стоял мордастый пожилой мужчина с деревянным молотком в руках. Позади помоста находились загоны, закрытые от глаз покупателей 4 десятка хорошо одетых мужчин и женщин высоким плотным забором. Альера и я спрыгнули с лошадей, дождавшись княжеских слуг. Передали животных им, присоединились к покупателям. И Веран спросил. «Слушай, Урквард, а чего мы сюда приперлись?» «Хочу на сам процесс торговли людьми посмотреть». И на краснокожих купцов взглянуть. А чего на рабов смотреть? Все равно денег нет. И слуги нам не скоро понадобятся. А большинство манкари наверняка в порту. Нет, давай полчасика постоим, а потом в порт. А то я ведь, кроме своего севера, Йонара, лицея и княжеского дворца, и не видел-то ничего. «Ладно, как скажешь, только нет в продаже рабов ничего интересного». По какой-то причине торги не начинались. Видимо, продавцы ждали основных покупателей, краснокожих заокеанских торговцев. И спустя 15 минут, наконец-то, они объявились. 5 человек, широкоплечие и высокие мужчины в возрасте от 25 до 30 лет, с длинными черными волосами, зачесанными назад, и сколотыми на затылке костяными белыми гребнями. Одеты они были в кожаные штаны и безрукавки, под которыми виднелись крашеные в цвет синей морской волны льняные рубахи. Из оружия торговцы имели при себе узкие мечи чуть длиннее моего корта и покороче Ирута. Лица и внешняя сторона рук у Манкари в самом деле были красного цвета. Это для меня было удивительным, и я с интересом рассматривал заокеанцев. И, видимо, с моей стороны это являлось бестактностью, поскольку один из купцов поймал мой взгляд и попытался заставить меня отвернуться. Но я такую игру знал, был в ней сильнее и выдержал это маленькое испытание. А Манкари, злобно пробурчав на своем языке какое-то ругательство, сплюнул на камень под ногами и сосредоточил все свое внимание на помосте. «По-моему, он тебя оскорбил», — прошептал Альера. «Начхать», — ответил я. «Будет реальное слово, ответит. А пока его нет, нам с тобой неприятности не нужны». Тем временем началась продажа рабов. Аукционист дал команду крепким парням, стоящим рядом с помостом, и они вывели первых людей, 7 юношей, наших ровесников, в мягких кожаных наручниках и кандалах. «Внимание, господа!» — радостным тоном объявил мордастый аукционист. «Сегодня продается движимое имущество благородного господина Урака. И торги открываются его личными музыкантами и певцами, которые услаждали слух своего хозяина до самой его кончины, а теперь могут развлекать вас. А если вы останетесь недовольны музыкальными и певческими талантами этих прекрасных молодых мальчиков, то они окупят расходы на себя хорошим трудом в поле. Стартовая цена за всех 15 элиров». Некая пожилая женщина предложила 17. Еще один покупатель обозначил 20. А третий, кто-то из Манкари, 23. Его цену никто не перебил. Гулкий удар деревянного молотка и труппа музыкантов-певцов была продана заокеанцам. После парней на помост вывели работников. За ними женщин. Далее детей и стариков. Снова крепких мужчин и опять женщин. И за один только час было продано примерно 350 человек, и всех, за исключением 2 кузнецов и 2 столяров, купили краснокожие. В общем, я увидел все, что хотел, и мы с Вераном решили проехаться по городу и посмотреть его достопримечательности. Но покинуть рынок тихо и спокойно нам не дали, так как путь к лошадям оказался перекрыт 3 менкари. Мы попытались их обойти, однако один из них, кажется, тот самый, который мерился со мной взглядом, сапогом подкинул в нашу сторону комок грязи, упавший на мою ногу. Увидев результат своей шутки, он громко рассмеялся и сказал на языке империи: «Щенок, как ты смеешь смотреть в глаза высшего существа?» Я спокойно повернулся к краснокожим заокеанским гражданам, которые вели себя на нашей территории, как у себя дома, и поинтересовался: «Дуэль или струсишь?» «Кто? Я? Ха, да тебе конец!» — запальчиво выкрикнул Манкари. «Значит, бой 1-1? А может быть, 2-2?» — поддавшись вперед, добавил Альера. «Так даже интересней!» — отозвался еще один из торговцев. «Принимаю вызов 2-го сопляка!» Прерывая нашу увлекательную беседу, появился патруль, который вызвали слуги из дворца. 3 стражника, обычные тюфяки, не читая йонарцам, и офицер, надо сказать по виду, вполне профессиональный вояка. «Что происходит?» — спросил воин князя Нумана. «Да вот», — усмехнулся я, кивнув на Манкари, «краснокожие уроды на драку нарвались. И сейчас мы их прикончим». «Что?» Манкари схватились за клинки. «Тихо!» Остановил всех офицер и, дождавшись, пока шум вокруг него утихнет, сказал: «Дуэли в княжестве Фертанг разрешены. Однако они происходят только на главном армейском ристалище, почетным дням месяца, под присмотром судей города Свальдуна, офицеров княжеской армии и жрецов Ярина Войда. Это закон, поэтому сегодняшний бой между вами невозможен». А завтра вы будете иметь возможность убить один другого любым интересным для вас способом. Вам все ясно, господа?» «Да», — кивок с моей стороны. «Да, точно такой же от Альеры». От Манкари недовольное бурчание, и офицер говорит: «Расходитесь, господа, и не делайте глупостей. Свои разногласия разрешите завтра. Все». «Пошли, Урквард». Веран потянул меня за рукав. Мы направились к лошадям и уже через несколько минут возвращались во дворец. На душе было муторно и как-то неуютно. Слишком много на меня сегодня свалилось. Наложница со своей жалостливой историей. Мелкий и меркантильный расчет сокурсника Вилла Фертанга и его отца. Продажа рабов и ссора с Манкари. Плохой день, даже можно сказать поганый. И глядя на нищих коллег, которые копались в мусорных ямах в поисках еды, и вдыхая зловоние рыбного рынка, который находился неподалеку, я представлял, как вернусь в великолепие княжеского дворца и садов вокруг него. И не был этому рад. «О чем задумался, Урквард?» Видя мое паршивое настроение, спросил Альера. «Наверное, пробой мыслишки крутишь. Может, сомневаешься в своих силах? Так не беспокойся. Мы сильнее Манкари. У одного одышка сильная, а у другого ладони беленькие и без мозолей. Это сразу видно». «Нет», — я покачал головой. «Краснокожих прикончим, в этом сомнений нет. Они бойцы ниже среднего. Это я тоже сразу оценил. Так что справимся. Просто дом и родичей вспомнил». В этот момент мне действительно вспомнился дом. Родной город, набережная, пляж, ярко освещенные улицы, уютная городская квартира со всеми удобствами и родители. Как они там сейчас поживают? Не могу сказать точно, но, наверное, встречают старшего сына, который приехал со службы, и растят других своих детей. И, конечно же, они знать не знают, что слепок Алексея Киреева в теле другого человека пытается выжить в новом для себя мире. И им неизвестно, что я постоянно сталкиваюсь с предательством, двуличием и обманом. А завтра выйду на ристалище и стану насмерть драться против заморского купца, которого намерен убить».